Глава четвертая. Маловерная дама. Приезжая дама-помещица, взирая на всю сцену разговора с простонародьем и благословения его, проливала тихие слезы и утирала их платочком. Это была чувствительная светская дама и с наклонностями во многом искренно добрыми. Когда старец подошел, наконец, и к ней, она встретила его восторженно. «Я столько вынесла, смотря на всю эту умилительную сцену!» — не договорила она от волнения. «О, я понимаю, что вас любит народ, я сама люблю народ, я желаю его любить, да и как не любить народ наш прекрасный, простодушный, в своем величии русский народ!» «Как здоровье вашей дочери? Вы опять пожелали со мной беседовать?» «О, я настоятельно просила, я умоляла, я готова была на колени стать и стоять на коленях хоть 3 дня пред вашими окнами, пока бы вы меня впустили. Мы приехали к вам, великий исцелитель, чтобы высказать всю нашу восторженную благодарность, ведь вы Лизу мою исцелили». «Исцелили совершенно! А чем? Тем, что в четверг помолились над нею, возложили на нее ваши руки. Мы облобызать эти руки спешили, излить наши чувства и наше благоговение». «Как так исцелил? Ведь она все еще в кресле лежит». «Но ночные лихорадки совершенно исчезли. Вот уже 2 суток с самого четверга». Нервно заспешила дама. Мало того, у ней ноги окрепли. Сегодня утром она встала здоровая. Она спала всю ночь. Посмотрите на ее румянец, на ее светящиеся глазки. То все плакала, а теперь смеется. Весела, радостно. Сегодня непременно требовала, чтобы ее поставили на ноги постоять. И она целую минуту простояла сама, безо всякой поддержки. Она бьется со мной об заклад, что через 2 недели будет кадриль танцевать. Я призывала здешнего доктора Герценштубе. Он пожимает плечами и говорит: «Дивлюсь, недоумеваю. И вы хотите, чтобы мы не беспокоили вас, могли не лететь сюда, не благодарить? Лиза, благодари же, благодари!» Миленькая, смеющаяся личико Лизы сделалось было вдруг серьезным. Она приподнялась в креслах, сколько могла, и, смотря на старца, сложила пред ним свои ручки, но не вытерпела и вдруг рассмеялась. «Это я на него!» — указала она на Алешу с детской досадой на себя за то, что не вытерпела и рассмеялась. Кто бы посмотрел на Алешу, стоявшего на шаг позади старца, тот заметил бы в его лице быструю краску, в один миг залившую его щеки. Глаза его сверкнули и потупились. «У ней к вам, Алексей Федорович, поручение. Как ваше здоровье?» — продолжала маменька, обращаясь вдруг к Алёше и протягивая к нему свою прелестно гантированную ручку. Старец оглянулся и вдруг внимательно посмотрел на Алёшу. Тот приблизился к Лизе и, как-то странно и неловко усмехаясь, протянул и ей руку. Лиза сделала важную физиономию. «Катерина Ивановна присылает вам через меня вот это», — подала она ему маленькое письмецо. «Она особенно просит, чтобы вы зашли к ней. Да поскорей, и чтобы не обманывать, а непременно прийти». «Она меня просит зайти? К ней меня? Зачем же?» С глубоким удивлением пробормотал Алеша. Лицо его вдруг стало совсем озабоченное. «О, это все по поводу Дмитрия Федоровича и всех этих последних происшествий», — бегло пояснила мамаша. Катерина Ивановна остановилась теперь на одном решении — «Но для этого ей непременно надо вас видеть. Зачем? Конечно, не знаю, но она просила как можно скорее. и вы это сделаете, наверное, сделаете. Тут даже христианское чувство велит». «Я видел ее всего только один раз», — продолжал все в том же недоумении Алеша. «О, это такое высокое, такое недостижимое существо! Уж по одним страданиям своим! Сообразите, что она вынесла, что она теперь выносит! Сообразите, что ее ожидает! Все это ужасно, ужасно!» «Хорошо, я приду», — решил Алеша, пробежав коротенькую и загадочную записочку, которой, кроме убедительной просьбы прийти, не было никаких пояснений. «Ах, как это с вашей стороны мило и великолепно будет!» — вдруг вся одушевясь вскричала Лиза. «А я ведь маме говорю, ни за что он не пойдет, он спасается. Экой, экой вы прекрасный! Ведь я всегда думала, что вы прекрасный. Вот что мне приятно вам теперь сказать». «Лиза», — внушительно проговорила мамаша, впрочем, тотчас же улыбнулась.